Глава 8. Он не понимал, как это произошло. Был уже четвертый день на исходе, уже контролер, так теперь в тюрьме называют надзирателя, запер дверь и стукнул связкой ключей по решетке: спать пора. Вокруг все уже разделись, и помещение наполнилось запахом застоявшегося пота. Гнулись и скрипели нары под теми, кто устраивался на втором ярусе, а он все сидел отупело за длинным столом посередине камеры. «Эй, ролист!» — кто-то крикнул ему. «Быстро лезь в берлогу, а то наживешь дерьма!» Он встал и начал медленно расстегивать арестантскую робу. «Давай, давай! Кончай чесаться! Мент сейчас пойдет назад по коридору и будет зырить в глазок!» Голос был хриплый, нетерпеливый, голос старшего по камере. Как-никак, а должностное лицо. Он залез под одеяло и, уставившись в пестрый матрац над собой, проглядывавший через железную сетку вместо досок на нарах, продолжал ждать чуда. Чуда он ждал вот уже 4 дня, с момента объявления приговора суда. «Меня-то за что?» Потерянно спросил он, когда по краям скамьи подсудимых выросли 2 милиционера. До этого он их не заметил. Наверное, судья вызвал милиционеров по телефону из той комнаты, куда он уходил совещаться с народными заседателями. Наурис, угрюмо уткнув подбородок в грудь, смотрел из-под лобья на судью, как боксер на ринге. У Илганиса выражение лица не менялось. Со стороны даже казалось, что происходящее вокруг наводит на него скуку. Набрав в рот воздуха, он надул щеки. Внезапное появление милиционеров помешало Винарту внимательно прислушаться к начальной части приговора. Он немного повернул голову назад и подмигнул Магане. Это могло означать: «Видишь, достанется мальчишкам на орехи. Магане — хорошая девушка». Винарта с Магане познакомил Наурис. Они учились в одном классе. Это было в середине лета в кафе с открытой верандой. У Науриса была физическая потребность хлопнуть коктейль, но свободных столиков не было. Официантка гнала его прочь, чтобы не стоял над душой. Наурис уже приготовился отпустить парочку оскорбительных реплик, как вдруг заметил Магане с подругой и 2 свободных места рядом с ними. Девчонки потягивали давно остывший кофе и курили одну за другой сигареты. Хотелось ли им ликера, неизвестно. Во всяком случае, они не отказались, когда Наурис заказал. «Винард, представитель рабочего класса», отрекомендовал его Наурис. «За двойную плату отремонтируют ваши персональные автомобили». Винард только-только закончил ученичество и стал автослесарем 3-го разряда. Это была высокая оценка его способностей. Правда, во время ученичества он проявил себя как очень старательный человек. К тому же ему просто повезло. Наставником у него был мировой дяденька, который все вспоминал первые послевоенные годы и машины с газогенераторными двигателями. Тогда из любой молотилки надо было уметь сделать Роллс-Ройс. Он любил приговаривать: «Нечего скулить о недостатке запчастей. Их не хватало всегда, и недоставать будет тоже всегда, поэтому надо думать самому, как выйти из создавшейся ситуации». И все же такой высокий разряд Винарту дали, конечно, только из-за матери. Она работала дворником в одном из домов на этой улице и за 30 рублей в месяц еще прибирала в кабинете заведующего гаражом. «Бедной вдове надо помочь», — сказал завгар на экзаменационной комиссии, намекая на разницу в зарплате 2-го и 3-го разрядов. В гараже платили повременно. Ей никогда с неба манна не сыпалась. Винард знал, что дома у Магане есть мать и отчим. Но, наверное, там никто особенно не интересовался ее похождениями, ведь она никогда не говорила: «Сегодня я не могу остаться у тебя ночевать». А когда Винард работал в вечернюю смену, она еще утром прямо с портфелем приходила к нему. Но неприятностей за пропущенные уроки у нее никогда не было. Училась всегда на твердую четверку, а таких учеников в классе было немного. Зимой она сделала первый аборт. И мать Винарта, наверное, что-то заподозрив, стала к ней относиться дружелюбно. Вскоре девушка жила уже больше в доме Винарта, чем в собственном. В июне ей исполнится 18, тогда они смогут пожениться. А тут вдруг этот суд. Наурис с Илганисом угнали «Москвич» и решили на каникулы махнуть в Таллин, погулять на всю катушку. Они решили, что машину там продадут. У Науриса даже был адрес покупателя, но не хватало денег на бензин и дорожные расходы. За 30 рублей они предложили Винарту запасное колесо, совсем новое. И Винард подумал, что, продав его, заработает на этом столько же, а продать было нетрудно. К автосрезарям гаража нередко обращались частники с просьбой сделать небольшой ремонт. Завгар закрывал глаза на то, что эти заказы выполнялись после работы. Если бы он запрещал, лучшие мастера разбежались бы по другим гаражам, где им это позволили бы, или на официальных сдельных договорах они заработали бы гораздо больше. Катить колесо по улице, конечно, нельзя было, да и на проходной мог прицепиться сторож, если таскать колесо туда-сюда. Поэтому Винард велел поставить украденную машину во дворе за дровяными сараями. Хорошо усвоив уроки своего наставника, ключи к багажнику он подобрал быстро. Колесо купил первый, кому Винард предложил. За 80 рублей. Винард точно подсчитал цены за покрышку, за диск, за монтирование и балансировку. «Только на поиски противовеса вы потеряете дня два», — рассудительно говорил Винард, отпирая багажник, а покупатель долго пересчитывал деньги рублями и трешками, пятерка редко попадалась среди них. «Наверное, торгует цветами», — решил Винард. Путешественников забрали возле поворота на Тую. Винард сознался: да, колесо он купил, но, чтобы не навредить Наурису и Илганису, отпирался, что знал об угоне машины. Сказал, что подумал, машина принадлежит кому-нибудь из родственников. Колесо найти не удалось. Винард и в самом деле не знал, где разыскивать покупателя. Вначале Наурис с Илганисом честно рассказали все, как было, а потом в суде, словно сговорившись, твердили: о колесе им вообще ничего не известно, а москвич они поставили между сараями, как велел Винард, и никаких 30 рублей от него не получали. «Вы часто говорили о машинах, встречаясь с обвиняемыми?» — спросил у Винарда один из защитников. «Иногда говорили. Я ведь целый день работаю с машинами. Они интересовались, особенно Илганис». «Спасибо, у меня вопросов больше нет». В начале расследования Винард проходил по делу лишь как свидетель. И вдруг стал обвиняемым. «Получишь с полгода условно. В следующий раз будешь знать, что покупать краденое вредно», — сказал ему следователь. «Позаботься о хороших характеристиках, а то могут срезать и проценты от зарплаты. Поделом тебе, спекулянтишка». На суде пострадавший заявил, что претензий не имеет. Сказал, что родители Науриса и Илганиса заплатили ему и за украденное колесо, и за помятое крыло. Машина снова в наилучшем техническом состоянии. «Этому порядочно сунули. Стал как прилизанный», — услышал Винард из задних рядов публики. «Уважаемые товарищи судьи», — начал уже упомянутый адвокат, — Мне не хотелось бы, чтобы здесь употребляли слово «преступление», ибо случившееся точнее характеризуется словом «проступок». Как мы знаем, у обоих несовершеннолетних юношей возникло непреодолимое желание покататься на машине. Ведь они, ни тот, ни другой, на «Москвиче» никогда не ездили. Их отцы имеют «Волги». У одного личные, у другого служебные. Между мальчиками возник спор о превосходстве «Волги». И чем этот спор закончился, мы уже знаем. Факт печальный, но не преступление. Ведь ни тот, ни другой юноша в результате этого материально не обогатились. Плоды преступного деяния сорвал некто третий. Кто он? Его имя мы можем сегодня назвать. Это Винард Кирмуш, которого мы также видим здесь, на скамье подсудимых. Будучи уже совершеннолетним и узнав, что оба несовершеннолетних угнали чужой автомобиль, он не только не побудил их вернуть «Москвич» владельцу, они потом наверняка сделали бы это и сами. Мы же здесь слышали их показания. А приказал им отогнать машину в глухой двор и спрятать за дровяными сараями, после чего сам стал ее постепенно обкрадывать и за счет этого материально обогащаться. Я ничего не выдумываю. Это его собственные слова. Вначале он продает запасное колесо. Он продал бы еще много всего другого, если бы оба несовершеннолетних не убрали машину. Трудно переоценить влияние Кирмужа на мальчиков. Ведь он учил их отпирать двери машины. Ведь он имел целую связку подобранных ключей зажигания. Ведь он, Наурис, всего на 4 месяца моложе меня, зло выкрикнул Винард, но адвокат пропустил это мимо ушей, а судья призвал Винарда к порядку. Облив его целым ушатом грязи, адвокат сменил личину и принялся Винарда оправдывать. «Да», — сказал он, — «на фоне этих двоих он действительно выглядит плохо. Но нельзя же забывать объективные причины. Мальчик уже давно растет без отца. Он не тунеядец, он работает и хорошо работает. Это видно из характеристики, не верить которой у нас нет никаких оснований. Не уклоняется от общественных поручений, старательный, в коллективе пользуется авторитетом. Хочется думать, что он споткнулся в первый и последний раз. Поэтому обращаюсь к судьям с просьбой к нему тоже применить наказание без лишения свободы». Коллегу, которому суд поручил защиту Винарда, а с уголовным делом он смог ознакомиться лишь за несколько минут до заседания суда, адвокат таким образом лишил слова. И тот не мог придумать ничего лучшего, как повторить все то же самое, только в другой последовательности. Теперь, глядя в пестрый матрац верхних нар, Винард пытался вспомнить, что говорил каждый из них троих в своем последнем слове. Илганис сказал, что никогда больше так не поступит, и просил суд разрешить ему закончить школу на свободе. Наурис бормотал что-то заумное себе под нос и неизвестно с какой стати превозносил своего деда, а он сам: «Прошу суд смягчить наказание. Почему я вдруг стал таким мямлей? Наверное, из-за магани, слишком перепугался, что разлучат, и еще, наверное, думал, что просьба смягчить наказание произведет на суд благоприятные впечатления, пожалеют. Это вместо того, чтобы кричать: «Не виноват я в краже. Они же у меня совета не спрашивали, когда угнали машину. Сами пусть и отвечают. Судите меня за то, что я сделал. Судите меня за куплю и продажу запасного колеса, пожалуйста. Тут я весь ваш». Вместо этого начал вилять: «Если все же суд считает меня виновным, то размазня. Все, что накопилось у него на душе, он изложил Верховному суду в прошении пересмотреть дело. Написанное вселяло надежду, что недоразумение будет ликвидировано, но он снова и снова перечитывал его, внося исправления. Это было на следующий день после возвращения в тюрьму в карантинной камере. «Таких, кто не надеялся на уменьшение наказания, было мало», — писали почти все. По обе стороны стола наголо бритые головы, склонившиеся к бумаге, сражались с орфографией, пунктуацией, правдой и ложью, кто как умел. Вдруг Винард почувствовал, кто-то стоит у него за спиной, он обернулся. Глядя через его плечо, прошение читал мужчина, который устроился на нарах возле самого окна. Ему лет 40, крепкого телосложения, но с испитым лицом. Винард знал, что его зовут Саней, и заметил, что он почти ни с кем не общается. «Как написано?» — с надеждой спросил Винард. «Прима!» Саня выдержал паузу. «Теперь надо только хорошенько помять, и этой бумажкой можешь вытереть зад». Повернулся и стал ходить по свободному пятачку в камере. Так он кружил или трусил по камере целыми днями, словно хорек в клетке зоопарка. Или лежал, или ходил. Винард был неприятно удивлен. Он взял свое прошение и подошел к Сане спросить, в чем именно он видит ошибку и что, по его мнению, следует исправить. «Никакой ошибки нет. Просто зря пишешь. Лишний месяц проторчишь в тюрьме, вот и все». «Я? С какой стати суд будет пересматривать твое дело или сокращать тебе наказание? У тебя 3 статьи, и каждая из них тянет на срок больше, чем те 4 года, которые тебе дали. Кража — до 5. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность — тоже до 5. А за спекуляцию дают — до 8. Да ты и на самом деле сволочь. Не пытайся меня убедить в обратном. Все сволочи. Как тут, за забором, так и там, за его пределами. Если кто и попадается порядочный, так просто дурак». Саня снова стал неслышно вышагивать, не обращая на Винарта никакого внимания. Санины аргументы парня все же не убедили. Прошение он отослал. С отчаянием думая о Магане, он метался между полной безнадежностью и радужными надеждами. Вспоминая минуты близости с девушкой, ждал чуда, которое непременно должно свершиться, если в этом мире есть хоть крупица справедливости. Он пробовал обмануть самого себя и не думать о Магане, но не получалось. Еще и раньше, на свободе, он не очень-то верил в верность красавицы Магане, ведь он не был ни красивым, ни смелым, ни сильным, а теперь эти мысли окончательно изводили его. Каждую ночь во сне она являлась к нему с портфелем, набитым тетрадками, в белой школьной блузке, под которой была голая грудь. Ее мать могла бы легко проверить, когда она идет в школу, а когда к Винарту, потому что, отправляясь в школу, она надевала лифчик. «Я убью этого адвоката», — просыпаясь, клялся он себе, хотя знал, что никогда не сделает этого, потому что убить он не способен. Это лицо. Глаза адвоката счастливо сияли, когда он подошел к матери Илганиса. Как весело они болтали, собравшись с своей стайкой там же, в зале суда. Победители! Вдруг куда-то исчезли судья, заседатели и секретарь. В зале стихли аплодисменты после оглашения справедливого приговора, который возложил на Науриса обязанность с хорошими отметками закончить 11 класс, а на Илганиса хорошо учиться и хорошо вести себя. Вдруг и их не оказалось рядом. Весело болтая с адвокатом и своими мамочками, они направились в сторону двери, где столпилась выходившая из зала публика. Среди опустевших скамеек осталась одна растерянные магане. «Пошли». Один из милиционеров слегка подтолкнул Винерта к другим дверям, расположенным за стулом секретаря рядом со столом судьи. В пустом помещении, где они ждали машину, на которой отвозят осужденных в тюрьму, он все еще чувствовал себя ошарашенным, ничего не понимая. Услышал, как о чем-то совершенно будничном переговаривались милиционеры. Рядом была небольшая комнатка для охраны. Потом дверь открылась, и милиционер позвал его. В комнате стояла мать Науриса, держа большую сетку с продуктами. То ли из дома, то ли только что накупила их в магазине. Отдав продукты для осмотра другому милиционеру, она что-то говорила. Винард все еще не мог вникнуть в смысл разговора, но догадался, что эти продукты ему. В сетке среди свертков он заметил также пачки сигарет. «Мальчишеские глупости! Будем надеяться, что тебе это пойдет на пользу!» Услышал он последние слова Спулги Наркевич, потом она вышла в коридор, где ее ждали. «Что пойдет на пользу? Продукты? Сигареты? Тюрьма?» «Хороша ветчинка», — проверявший сетку показал другому. «Такую можно купить только на рынке, рублей 10 за кило». Уже сидя в тюремной машине, он почувствовал, как она выехала за ворота, обогнула угол дома и проехала мимо главного входа здания суда, по обеим сторонам которого висели доски с золотыми буквами. Винард грубо оттолкнул сидящих рядом в закрытом фургоне и припал к крошечному заднему окошку. Ему не терпелось скорее увидеть улицу. Мимо, как в замедленном кинофильме, плыл тротуар по всей длине квартала. Магане он не увидел. Она не стала ждать, чтобы помахать ему рукой.